Либо дело слишком сложное даже для вас, либо вы планируете потери. Широкоплечий, коротко стриженный Кортес считался лучшим наемником тайного города. Позволить себе воспользоваться его услугами могли немногие. И уж совсем малому количеству потенциальных работодателей Кортес отвечал согласием. Работать с таким специалистом было огромной удачей. Если бы я планировал потери, то нашел бы кого-нибудь другого. В городе много второсортных наемников. Кортес пил вино и смотрел на Яну. Легкомысленный топ, изящная фигурка, блестящие черные волосы и глаза. Живые синие глаза, у них не было усталости, как в глазах бешеной Берты. Кортесу Яна нравилась. Лебедь потягивал свой апельсиновый сок, отвернувшись от девушки. Контракт действительно непростой, но весьма прибыльный. Какова моя роль? Нам необходимо огневое прикрытие. Тогда почему я? В городе полно снайперов. Я слышала, что Лестер Валь покинул гвардию и подрабатывает на стороне, а он лучший из горностаев. К сожалению, Лестер не подходит. Во-первых, он чуд. А во-вторых, мы не можем предсказать развитие событий и хотели бы собрать разнополую команду. На всякий случай. Моя доля. В два раза больше твоего обычного гонорара. Я была о вас куда лучшего мнения. И что же ты хочешь? Равную долю. Может, все-таки возьмем бешеную Берту? Может, и возьмем. Если девушка не сумеет объяснить, почему она выдвигает столь высокие требования. Тебе не нужны неудачники. Если тебе нужны помощники, готовые работать за копейки, то нанимай бешеную. Вот только сможешь ли ты полностью доверять такому напарнику? А я смогу доверять тебе? Вопрос надо ставить по-другому. Сегодня она не разобралась в том, сколько денег с вас можно сорвать. Завтра она задумается. А послезавтра ее купят ваши противники. Кому ты будешь доверять больше? Профессионалу, который тщательно разобрался во всем и сознательно делает выбор? Или ремесленнику, жадно бросающемуся за любой костью? Если нужен напарник, готовый без всяких сомнений пойти с вами на любое дело, я хочу равную долю. Несколько секунд наемники молчали, не сводя глаз с девушки. Затем Кортес вопросительно посмотрел на Лебедя. Я не против. Ну что же, Яна, нас ты убедила. Кредит большой? Неограниченный. Здравствуйте, друзья. За столик опустился высокий черноволосый мужчина в элегантном белом костюме. Яна только кивнула в ответ. До этого момента она видела комиссара темного двора лишь трижды, издали...